«Вот так-то и ладно будет», — сказал он, охлопывая с себя снег. «Ишь, заливается», — прибавил он на собаку. «Да будет тебе, ну, буди, глупая, буди! Только себя беспокоишь», — говорил он. «Не воры, свои». «А это, как сказано, три домашние советника», — сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся наружу санки. «Это как же советники?» — сказал Никита. «А так в пульсоне напечатывано. Вор подкрадывается к дому, собака лает. Не зевай, значит, смотри. Петух поет, значит, вставай. Кошка умывается, значит, дорогой гость. Приготовься угостить его», — проговорил малый, улыбаясь. Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил особенно, когда он был немного выпивший, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения. — Это точно! — сказал Никита. — Прозяб я чай, дядюшка! — прибавил Петруха. — Да есть таки! — сказал Никита. И они пошли через двор и сени в избу. Глава четвертая. Двор, в который заехал Василий Андреевич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала 5 наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было 6, 3 коровы, 2 подтелка, штук 20 овец. Всех семейных во дворе было 22 души, 4 сына женатых, 6 внуков, из которых один Петруха был женатый, 2 правнука, 3 сирот и 4 снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными. Но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда, начавшаяся между баб работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. 2 сына жили в Москве в водовозах, 1 был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, 2-й сын хозяин и 3-й сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети. Кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.